Впереди, свободно ориентируясь в расходящихся в стороны коридорах, шел Шефер. За ним три солдата подталкивали в спину уныло бредущих пленников. «Ну, попали!» — еле слышно прошептал Артем. «А кто знает, где находится этот мыс утешения?» «Почти на северной оконечности новой земли», — шепнул в ответ Долгов. «Ух, мама моя!» — застонал доктор. «Да даже сбеги мы отсюда! Куда мы пойдем? Кругом одна мерзлота!» Шефер шел впереди, на расстоянии не менее 5 шагов. Не оборачиваясь, он вдруг сказал: «И добавьте к этому белых медведей, для которых вы будете желанным лакомством». Старпом с доктором переглянулись. Долгов прижал к губам палец и показал на ухо. У оберштурмфюрера прекрасный слух, и впредь с этим необходимо будет считаться. Их привели к камере, похожей на вырубленную в скале келью. Замок у двери сработал автоматически, как только солдат поднес к отверстию перстень с черепом. Долгов взглянул на руки других эсэсовцев и увидел точно такие же перстни, покрытые черной эмалью. На пальцах Шефера такого ключа не было, и Долгов не удержался от замечания. «А что, профессор, у тебя такой игрушки нет? Не доверяют?» В ту же секунду он получил в спину страшный удар и влетел в камеру. Здесь также было светло, и глаза резало от нестерпимого белого света. Вдоль стен на цепях свисали деревянные нары, привинченные к вбитым в камень кронштейнам толстыми болтами. Высоко вверху, свисающие на шнурах, светили вниз плафоны, похожие на прожектора. В их сиянии можно было рассмотреть каждую трещинку в каменном полу. Вслед за старпомом в камеру втолкнули Максима с Артемом. Шефер застыл в дверях и, скрестив на груди руки, смотрел на поднявшегося с пола Долгова. От улыбчивого и разговорчивого идеалиста профессора не осталось и следа. Теперь это был оберштурмфюрер СС с каменным надменным лицом сфинкса и плотно сжатым ртом змеи. Серые губы раскрылись, и, чеканя каждое слово, он произнес: «Отныне у вас нет имен. Теперь вы подопытный материал. Ты, — он указал на старпома, — номер один, а мог быть третьим, если бы не твой поганый язык. Ты, — Шефер кивнул на Максима, — номер два, доктор третий. Иногда мне нравится обсудить свою работу с людьми, имеющими медицинское образование. Советую, юноша, оказаться мне полезным, и тогда ты, возможно, протянешь дольше своих напарников». Дверь грохнула, щелкнув сработавший засов. В квадратном зарешеченном окне мелькнули глаза Шефера, и в коридоре застучали удаляющиеся шаги. Они остались одни. Долгов пошел вглубь камеры, больше похожей на пещеру. Рассчитана она была, судя по количеству нар, не меньше, чем на 20 человек. Узкое, с высоким потолком помещение тянулось почти на 30 шагов и заканчивалось единственным неосвещенным местом с тяжелым стальным ведром в углу. «Что там?» — вытянув шею, спросил Артем. «Удобство!» — откликнулся старпом. «Тут уже кого-то держали». Он потрогал пальцем ряды кривых царапин, оставленных на стене прежними пленниками. Подошел к двери и постучал кулаком по стальному листу. «Броня! И навесы, как из лома выгнутые!» — произнес он уныло и добавил. «Такая дверь снаряд выдержит. Замки интересные. Даже не верится, что мы в 42-м году. Кругом автоматика. Ничего революционного. Обычное магнитное реле с концевиками», — пожал плечами Максим. «Может, ты тогда и открыть их сможешь?» «Нет, не смогу. Легче обычный замок отмычкой взломать, чем открыть этот. Очевидно, людей здесь немного, потому и стараются автоматизировать, что возможно». Молчавший до этого Артем вдруг предположил: «А может, они все-таки того?» Он покрутил пальцем у виска. «Они их дураками делают. У моих соседей бабулька из ума выжившая была. Так у них все выключалось автоматически. Газ, свет. Потому что она сама их выключать забывала. А вы видели рожи этих эсэсовцев? Да у них же интеллекта ноль. Такой голову оторвет и не заметит. Ну, куда ему думать, закрыл он замок или нет?» «Может, и так», — согласился Долгов. «А может, сюда их таких уже набирают?» Максим подошел к окошку в двери, отодвинул в сторону, закрывающую его стальную пластину. Выглянув в появившуюся щель, он увидел часть ярко освещенного пустого коридора. «Почему так много света? Обычно в пещерах темно. Где они столько энергии берут?» «Да, необычная база. Снаружи минус, а здесь не холодно». «Толик, а ты видел, что у них у всех на лбу шрамы, как у Шефера? Я у него спрашивал, так он сказал, что это его осколок задел». «Я подозреваю, что это и есть пресловутая медицинская подготовка номер 4. Странный народ эти немцы. Я где-то читал, что они на изучение тайных психических сил потратили больше средств, чем американцы на создание атомной бомбы. В жизни бы не согласился просверлить себе лоб, что бы там за это ни обещали. А им, похоже, это даже в удовольствие». Услышав такое, доктор так тяжело застонал, что Старпом не сдержался. «Что, Артем? Понимаю, думаешь, лучше бы я остался на госпитальном судне. А так дернул же черт. Никогда не жалею о том, что сделал. Жизнь не компьютерная игра, не переиграешь. Я думаю о другом. У меня уже был опыт общения с немцами. Вполне вменяемые люди. Жена немка. Тоже вроде бы без этих закидонов. А тут сверло в лоб. Какую-то дыру под землю ищут. Может, они и шаманские пляски вокруг своего объекта устраивают. А на деле это окажется какой-нибудь канализационный люк или пивная банка. Такое ощущение, что мы оказались в дурдоме, и из нас собираются делать таких же идиотов». В коридоре послышались шаги. Долгов с Зайцевым отскочили от двери и сели на нары рядом с Артемом. Шаги замерли, смотровая заслонка ушла в сторону, и в окне застыли чьи-то глаза. «Входи, Шефер!» — крикнул Старпом. «Я твою козлиную походку распознавал еще там, в Мурманске». Замок лязгнул сталью, и дверь распахнулась. В проеме стоял оберштурмфюрер, а за его спиной замер солдат в черной униформе и такой же черной пилотке с золотым орлом. Ничуть не смутившись своего разоблачения, Шефер с минуту разглядывал камеру, затем кивнул солдату. Эсэсовец вошел, поставил на пол котелок с кашей и бросил рядом 3 ложки. «Первый встать!» — скомандовал Шефер. Теперь он был одет в белый халат и напоминал скорее засидевшегося в лаборантах практиканта, чем профессора. Отросшая за время похода на лодке щетина была выбрита, и камера мгновенно наполнилась резким запахом одеколона. Долгов не шелохнулся и, опустив голову, безразлично рассматривал носки ботинок. «Единица, встать и повернуться лицом к двери», — повторил Шефер. Ни один мускул не дрогнул на лице Старпома. Но он с отсутствующим видом продолжал разглядывать пол. Оберштурмфюрер покусал губы и неожиданно сдался. «Мне нравится, Арнольд Филиппович, что ты бравируешь самообладанием перед этими юнцами. Надеюсь, ты и дальше будешь так же стойко переносить выпавшие тебе на плечи тяжкое бремя. Но сейчас советую всем вам плотно поесть и приготовиться к работе. Времени на раскачку у нас нет. А к своему номеру привыкай. Больше от меня обращения по имени-отчеству ты не услышишь». Шефер на миг задумался. «Я пришел за тобой, но, пожалуй, дам тебе еще отсрочку. У меня появилась одна мысль. Неожиданно оберштурмфюрер повернулся к Артему и, щелкнув пальцами, показал, чтобы тот встал. «Доктор сейчас идет со мной. А вы не брезгуйте, ешьте. Такую пищу едят здесь все». Артем отметил про себя, что к нему обратились все-таки не как к номеру 3, а по должности. Он встал, вытянул вперед руки. Профессор улыбнулся. «Это здесь лишнее. В наручниках нет необходимости. Их вполне заменяют способности охраны. Ты ведь не хочешь остаться, как минимум, калекой?»